Глава 16. Резиденция Дозра, сына генерала Зодра. Шакхария. «Что за бред, что пал как герой?» — рычит Дозор, сын Зодра, оскалив пасть. «Как мой отец мог пасть как герой? Он собирался прикончить дуру Айру, а заодно этого конунга Тавров. Таков был план. Когда-нибудь мы и до суки королевы добрались бы». Он меряет шагами свою резиденцию. Массивный зал, украшенный знаками его рода. Генеральский сын ходит взад-вперед. Сапоги гулко ударяются о пол, а пальцы судорожно сжимаются в кулаки. Гнев кипит, требуя выхода. Старший адъютант едва заметно вздрагивает, но стойко выдерживает взгляд своего нового господина. «Господин Дозор, ваш отец сражался как лев, как истинный воин», словно бы заученным тоном произносит он. «Айра заняла его место, когда он пал под наплывом тварей, защищая деревню». Дозор замирает. «Что за хрень?» — взрывается он, отступая, на шаг, будто отказавшись принимать сказанное. Его рука сжимается в кулак. «Ты в своем уме? Отец не был идиотом, чтобы сражаться ради кого-то, и тем более погибать». Он резко разворачивается. Взгляд метается к Шакхару-менталисту, стоящему чуть в стороне. «Если бы не яд, который я получил на охоте...» Дозор говорит уже тише, но голос все еще дрожит от сдерживаемого гнева. «Я был бы там, на главном наплыве, вместе с отцом, и покончил бы с этой шавкой Айрой». С этими словами он шагает к менталисту и резко тычет пальцем в воздух перед его лицом. Конунг Данила тоже менталист. Он мог бы перепрограммировать этих придурков. Дозор указывает в сторону старшего адъютанта. И заставить их нести эту чушь про героическую смерть. Что скажешь? Менталист приподнимает брови. Неужели вы думаете, сир, что он мог перепрограммировать всех адъютантов вашего отца? В его голосе сквозит нотка сомнения. Щиты ведь стоят нетронутыми. Я заглядывал под них. Воспоминания у всех адъютантов сходятся. Правда, есть нюансы. Дозор прищуривается, его ноздри раздуваются. «Какие нюансы?» — цедит он, будто готовый вцепиться в любую деталь, подтверждающую его подозрение. Менталист чуть склоняет голову. «Оригинальные воспоминания всегда можно отличить от внушенных. Воспоминание о том, что ваш отец пал под натиском зверей, оно носит признаки внешнего вмешательства». Но вот в чем дело, вряд ли конунг Данила смог бы перепрограммировать всех троих адъютантов, не взламывая их ментальные щиты. «Щиты ведь стоят нетронутыми», — повторяет он прежний довод. «Щиты можно поставить заново, идиот», — отрезает Дозор, глядя прямо в глаза менталисту. Генеральский сын медленно выдыхает. «Вот она, зацепка! Конунг Данила все-таки переписал мозги этим дебилам». «Это точно Данила. Он гребаный менталист, да еще к тому же грандмастер. Думаешь, он не смог бы поставить такие же примитивные щиты с твоими узлами? Ты же слабак по сравнению с этим хитрым человечишкой. Он провел тавров, стал их конунгом, починил себе целый народ. И ты правда веришь, что он не смог бы спародировать твою защиту?» Дозор делает еще один глубокий вдох. Все решив для себя. Гнев в нем не утихает, но теперь он становится направленным, готовым к действию. «Ну и что ж», — медленно произносит сын генерала, — «пожалуй, я поговорю с этим человечком, с глазу на глаз». Пир кипит в шахе, гремит звоном кубков и гулом голосов. На драку меня в этот раз никто не вызывает, как и моих жен. Похоже, урок усвоен. Хотя между собой шакхары продолжают выяснять отношения кулаками. Их веселье без кулачки явно никогда не обходится. Вот я сижу, наблюдая за очередным мордобоем шакхаров, параллельно обдумывая последний разговор с Гумалином. Казит пусть пока занимается перстнями для гвардейцев. 9 штук, как договорились. А вот с будущими женами и избранницами еще предстоит разобраться. Мысленно прикидываю возможные варианты и случайно ловлю взглядом Ольгу Валерьевну. Деловой костюм сидит на ней идеально, подчеркивая осанку и уверенные движения. За княжной Гривовой на Перу я поручил следить Светке с Настей. Если кто-то посмеет приблизиться к Ольге Валерьевне с намерением, отличным от обычной беседы, мои жены быстро и доходчиво объяснят ему, почему это была плохая идея. Для других сотрудников новостного льва я выделил шакхарских бугарей Бура. Они зорко следят, чтобы никто не обидел гостей из Москвы. Во главе стола, самодовольно скались, восседает королева Крана. Сегодня ее иракес выкрашен в зеленый цвет. По правую руку от нее расположилась Айра, а слева я, как герой Гона. Айра, поймав мой взгляд через стол, одаряет меня легкой улыбкой. Королева Крана, заметив поведение дочери, усмехается, обнажая острые клыки. «Конунг Данила, давай выйдем наедине. Хочу с тобой пообщаться». Я киваю. «Конечно, королева». Королева ведет меня прочь из зала. Мы идем по коридору, поднимаемся на один этаж выше, самый последний. И это уже странно. Бур говорил, что кабинеты для приема гостей находятся ниже, а здесь располагаются личные покои. А у знатных шакхарок не принято пускать в спальню кого-либо, кроме любовников и мужей. Мысль о том, что меня пытаются скомпрометировать, мне не нравится. Не хочу оскорбить королеву, я не из тех, кто бросается обвинениями. Но и рисковать репутацией тоже не собираюсь. Вернее, не собираюсь давать кому-то козырь против себя. Поэтому достаю из разгрузки перстень князя-буревестника и активирую иллюзорную личину служанки. Пусть будет небольшая подмена. Для королевы я остаюсь самим собой, а для остальных — смазливая шакхарка с саблевидными клыками. По дороге, на лестнице, видим генералов, которые смотрят нам вслед. На последнем этаже также видим в коридоре группу служанок. Одни свидетели кругом. Игнорируя служанок, Крана открывает массивную дверь. И я делаю вид, что ненавязчиво ей следую. И, конечно, вместо кабинета мы оказываемся в ее покоях. В комнате царит абсолютный порядок. В центре огромная двуспальная кровать. Новая, произведена в Российском царстве, причем на моей фабрике. Весь интерьер обставлен мебелью из того же комплекта. Тумбы, шкафы, стулья. Я неторопливо осматриваюсь, затем, не меняя невозмутимого выражения лица, спокойно замечаю. «Может, стоило пойти в ваш кабинет? А то люди могут подумать не то, ваши подданные явно не оценят». Королева усмехается и садится на кровать с видом самодовольной кошки, удобно устроившейся в хозяйском кресле. Шелковая блузка мягко струится по ее телу, а обтягивающие кожаные штаны подчеркивают каждую линию выпуклых бедер, делая их особенно заметными. «О, как мило, конунг! Ты волнуешься о моей чести!» Ее голос звучит с насмешливым удивлением, но в глазах читается странный расчет. «Никто ничего не подумает, конунг, если мы выйдем отсюда и сразу же объявим твою помолвку с моей дочерью». Она усаживается поудобнее. Слегка откидывается назад, словно ненароком подчеркивая изгиб своей фигуры. Шелковая блузка мягко облегает ее грудь. А улыбка теперь больше напоминает женскую, а не дипломатическую. Я спокойно спрашиваю. «А вы бы хотели этого?» Крана усмехается снова, на этот раз чуть задумчивее. «Сложный вопрос. Обычно у нас не принято обручаться ни с шакхарами, тем более если сам нечистокровен. Айра ведь наполовину ликанка. По всем обычаям, ей следовало бы выйти за шакхара». Она делает небольшую паузу. «Но я смотрю в будущее, дорогой конунг». Она обводит рукой комнату, ее взгляд скользит по мебели, явно намекая не только на удобство, но и на перемены, которые пришли вместе с моим влиянием. «Ты дал нам одежду, мебель, много полезных атрибутов своей цивилизации, включая краску для волос». Она тряхнула кислотно-зеленым иракезом, словно демонстрируя, насколько далеко зашла в освоении моих товаров. «А еще ты теперь герой Гона. Ты для шакхаров не чужак, а исключение. Я равнодушно бросаю. Благодарю за оценку, королева». Крана замечает. «Думаю, пора менять некоторые традиции». Она хлопает ладонью по кровати рядом с собой, приглашая сесть. Ее губы изгибаются в легкой усмешке. «Ты ведь помог Айре не только ради фермы цесарок, так?» Я остаюсь на месте, не двигаясь ни на шаг. «Так. Я помог Айре, чтобы получить лояльную правительницу Шакхарии». Королева усмехается еще шире, и в этом взгляде сквозит хитрый блеск. «Какой правитель может быть лояльнее королевы жены и ее матери?» Она снова хлопает по кровати, на этот раз чуть медленнее, словно подчеркивая приглашение, и изящно перекидывает ногу на ногу, не сводя с меня внимательного взгляда. Я смотрю на нее без тени эмоций и коротко отвечаю. «Спасибо за щедрое предложение, но вынужден отказаться, к сожалению». Крана удивленно поднимает брови и раскрывает рот в недоумении. «Но почему?» «Вопрос брака я буду обсуждать только с Айрой», — подробно разъясняю. «А сейчас вы фактически продаете ее в обмен на мои товары. Более того, вы поставили меня в безвыходную ситуацию, где, если я не объявлю Айру своей женой, все будут думать, что мы с вами любовники». Крана все так же улыбается, но в ее глазах вспыхивает любопытство. «Любовники?» Протягивает она, лениво вздыхая. Тонкая ткань блузки на груди чуть натягивается, подчеркивая выразительные формы. Королева явно знает толк в соблазнении. «И зачем же мне это?» Не отвожу взгляда от опасной собеседницы, а то, что Крана не только красива, но и смертельно опасна, не подлежит сомнению. «Предположу, что слух о нашей связи укрепит ваше положение в Шакхарии. Ведь что может быть надежнее для престола, чем намек на отношения с героем Гона, главным партнером и поставщиком ценнейших товаров?» Королева даже не моргает, но улыбка становится шире, хищнее. «Попытка не пытка», — лениво протягивает она. «Все это ради мира в Шакхарии, в том числе ради Айры. Других кандидатур нет? Интересуюсь». «Таких нет. Слава о тебе ходит по всему боевому материку, конунг. Пес и дракон служат тебе. Если ты будешь на моей стороне, неважно в каком качестве, муж дочери или мой любовник, генералы не посмеют взбунтоваться. Иначе их постигнет участь Зодра». Молча смотрю на нее. «Участь Зодра?» Королева не только опасна, красива, но еще и догадлива. Айре повезло с родительницей. Крана заливается смехом, запрокидывая голову, затем ловит мой взгляд. «Я ведь правильно сообразила. Зодр не пал как герой. Он умер как предатель и трус. Кстати, отдельное спасибо за его смерть, конунг. Я давно хотела избавиться от этого интригана. Но у него была слишком большая власть». Пожимаю плечами. «Пожалуйста». Крана проводит рукой по воздуху. Жест ее расслабленный, а в улыбке читается нечто хищное, почти тигриное. «Надеюсь, ты не осуждаешь мой подход?» Качаю головой. «Я не осуждаю. Я просто отказываюсь». Хмыкнув, она медленно встает. Подходит ближе и, чуть приподняв руку, легонько касается моей груди когтистыми пальцами, выкрашенными в черный лак. «Эх, жалко бедняжку Айрум». «Ну? Раз уж все равно подумают, что мы любовники, может, и вправду устроим небольшое веселье?» Я смотрю на нее без эмоций и ровным голосом отвечаю. «Боюсь, вы ошибаетесь, королева. Никто не посчитает нас любовниками». Она прищуривается, в ее глазах скользит вызов. «Как это? Многие видели, как мы зашли в мои личные покои?» Усмехаюсь. «Никто не видел, что именно я зашел сюда с вами». Королева хмурится, ее взгляд становится холоднее. «Что ты такое несешь?» Из-под пухлых губ показываются шакхарские клыки. «Когда мы входили, я принял иллюзорную личину кое-кого другого. Ее глаза расширяются. «Кого именно?» Лениво растягиваю улыбку. «Да так, одного знакомого». Крана сверлит меня свирепым взглядом. Мгновение напряженного молчания, и вот ее лицо мрачнеет. Губы поджимаются. «Это твой выбор, конунг». «Именно, мой». «Не спорю, ибо на чужие манипуляции поддаваться не в моих правилах». Крана могла бы просто поговорить со мной честно, но вместо этого решила взять свою хитростью и в итоге обожглась. «Уходим». Она резко разворачивается, проходит вперед и дергает дверь, даже не взглянув на меня. Я же, не торопясь, меняю иллюзию. Больше не служанка, а кое-кто другой. Не люблю, когда меня пытаются провести, раз Крана хотела подставить меня и выставить своим любовником. Пусть теперь сама окажется в той же ловушке. Мы выходим из ее покоев. В коридоре уже дежурит четверка шакхарских дворянок и дворян. «Свидетели? Чудно. Я спокойно шагаю рядом с королевой, ничем не выдавая своей задумки. Когда мы возвращаемся в зал, я незаметно сбрасываю иллюзию. Почти одновременно с нами и Бур приходит. До этого он уходил с одной служанкой куда-то в служебные помещения. Тот такой растрепанный». Королева молчит, но ее взгляд полон злого раздражения. Она сверлит меня глазами. Но тут ее внимание резко переключается. К группе генералов приходят дворяне, свидетели с верхнего этажа. Они о чем-то сообщают с круглыми глазами. Затем генералы один за другим начинают подходить к Буру, завязывая с ним разговоры, уважительные, даже чуть подобострастные. Мощный физик Шакхар моргает, растерянно оглядываясь. Он привык к уважению, но не настолько, чтобы к нему вдруг начали льнуть те, кто раньше лишь равнодушно кивал на встречах. Он ошарашен. Королева тоже. Она резко поворачивается ко мне, и ее глаза сверкают яростью. «Ты принял личину Бура?» Айра и княжна Ольга с моими женами удивленно переводят взгляд с королевы на меня. Я же спокойно смотрю, как Крана кипит. И с довольной улыбкой отвечаю ей по мысли речи. «Да, теперь его будут считать вашим любовником. Может, для него это даже сложится в нечто более конкретное». Королева сжимает кулаки. Ее уловка провалилась. Теперь она сама поставлена перед фактом. На обратном пути я принял личину Бура. И все видели, как именно он выходит с королевой из ее покоев. Вот генералы теперь и выказывают Буру уважение. Посреди пира я встаю и, не торопясь, направляюсь к балкону. Гул голосов и звон кубков остаются позади, заглушенные тяжелыми занавесями, отделяющими зал от ночной прохлады. Легкий ветер шевелит ткань. У перил стоит Айра. Ее черные косички, подсвеченные серебристым светом, слегка дрожат на ветру. Вот и повод поговорить. Тема близкая к той, что подняла королева Крана, да не совсем та же. Я подхожу ближе, не спеша, позволяя ей заметить мое присутствие. «Принцесса», — спокойно произношу, — «я хотел обсудить с тобой одну возможность». Айра оборачивается. В ее глазах легкое удивление, но без тревоги. «Какое, Данила?» Я смотрю на девушку внимательно. События во время гона показали, что в Шакхаре для тебя небезопасно. Скоро я смогу предоставить тебе защиту, если ты захочешь. Но дело в том, что защита будет носить и обязательства с твоей стороны. Она чуть наклоняет голову, едва заметно напрягаясь. «Защиту?» Я киваю. «В виде кольца». Она моргает, не сразу осознавая смысл сказанного. Затем ее глаза широко распахиваются. «Кольца? Такие же, как у дротнинг Светланы, дротнинг Елены, дротнинг Камилы и дротнинг Лакомки?» «Не совсем. Это кольцо избранницы. Я решил использовать именно такое название». Айра хлопает глазами, словно пытается уложить мои слова в голове. «Избранницы, то есть... жены?» Я качаю головой. «Нет, это не кольцо жены». В жены я могу взять только ту, кто будет помогать мне укреплять род. А ты будешь королевой Шакхарии, ведь так?» Она поджимает губы. Ее взгляд становится глубже, темнее. «Значит, наложница». Я тяжело выдыхаю. По сути, она сделала правильный вывод. «Дело не в тебе, Айра, а в твоем статусе и твоей отдаленности от меня. Я согласна». Внезапно перебивает она. В ее глазах вспыхивает радость, как будто я только что предложил нечто долгожданное. «Ого! Так ее все устраивает?» «Правда?» — спрашиваю искренне удивленный. «Конечно. Я почту за честь быть твоей наложницей. Избранницей». Поправляю ее, чуть усмехаясь. Все-таки этот термин звучит солиднее. И тут в моей голове раздается довольный, ехидный голос Светки. «Целуйтесь уже». Я поворачиваюсь, бросаю быстрый взгляд на дверь балкона. И, конечно же, за стеклом стоит Светка. Улыбается, как кот, обожравшийся сметаны. Еще и пальчиками мне машет, как будто поздравляет с удачной сделкой. Я закатываю глаза. «А ты сторож, да?» Светка весело кивает, явно довольная собой. «Ага». «Раз уж сторож есть, я решаю поцеловать Айру. И целую». Она подается вперед, отвечает с жадностью. Ее пальцы жадно сжимают мою шею, словно боится, что я отступлю. Но тут раздается приглушенное «Ой!» у двери. Я медленно поворачиваю голову. За сияющей Светкой, которая пялится только на нас, стоит Ольга Гривова. Княжна явно смущена. Переминается с ноги на ногу, ее взгляд виновато мечется между мной и Айрой. «Ой, я не хотела, я просто подышать вышла». Изо рта Айры вырывается смущенный смешок. Светка же, наконец, вспоминает о своей роли сторожа, которую сама на себя взяла. Ловко приобняв княжну Ольгу за плечи, она безапелляционно разворачивает ее обратно в зал. «Ольга Валерьевна, пойдемте на другой балкон». Я ухмыляюсь. «Что ж...» Но договорить не успеваю, потому что в следующий момент Айра снова целует меня сама, уже уверенно, без тени смущения. Я усмехаюсь, касаясь ее щеки. «Пойдем отсюда, пока еще кто-нибудь случайно не вышел подышать». Когда возвращаемся в зал, королева мельком бросает взгляд на припухшие губы дочери, фыркает и, не удостоив даже взгляда Бура, уходит куда-то прочь. Пир завершается без происшествий и, как оказалось, без королевы. Ну и ладно. А на ночь я ухожу в личные покои Айры под руку с принцессой Ликанкой, и все это видят. Так что, в каком-то смысле, затея королевы Краны все же удалась. Утром Айра провожает нас. Глаза у нее красные. Ночь у меня с принцессой выдалась бессонной. «До встречи, дротник Светлана и дротник Анастасия». Она обнимается с бывшей Соколовой и бывшей Горнорудовой, словно с сестрами. Затем, обвив меня руками за шею, целует в губы. И на этом прощаемся. Я сажусь в машину рядом с Ольгой Валерьевной. Светка с Настей удобно располагаются сзади. Мы выезжаем в Таверению на нескольких машинах. В одной мы, во второй группа княжны. Внезапно Ольга, глядя в окно, спрашивает. «Данила Степанович, а мамонта ты с собой не взял?» Я улыбаюсь. «Мохнатыч — свободолюбивый товарищ, Ольга Валерьевна. Очень любит лавандовые травы, которые растут только в этой широте». Ольга удивляется. «У вас главная жена же отличный друид. Разве проблема вырастить эту траву?» «Конечно, не проблема», — соглашаюсь я. «Мы могли бы выращивать эту траву у себя, но мамонты водятся только здесь. Они привязаны к местному климату и пище. Пока Мохнатыч не найдет себе спутницу, смысла тащить его далеко от естественной среды нет». «Понятно», — кивает княжна Ольга. А затем, будто невзначай, добавляет. «Это очень благородно с вашей стороны. Не неволить зверя, который верно вам служил». «Мне бы самому было неприятно принуждать Мохнатыча. Соглашаюсь». В этот момент раздается голос Светки по мысленной связи. «Даня, засада впереди». Я, уже телепатией ощутив гостей, лишь отмахиваюсь. Да это не засада. Это открытая баррикада. Машина плавно останавливается. Я первым открываю дверь и выхожу, бросая через плечо. «Ольга Валерьевна, сидите тут». «Света, Настя, тоже». Перед нами выстроился отряд шакхаров. Верхом на шестилапках, в боевой позиции. Сотня магов, не меньше. Их звери тяжело переступают лапами. Ноздри раздуваются, выдыхая теплый пар в прохладный воздух. Шакхары ждут. Оценивают. Кто-то сжимает копье, кто-то медленно водит пальцем по рукояти меча. Я хмурюсь, но уверенно шагаю вперед, ровно, без спешки. Вокруг тихо, если не считать далеких звуков утренней природы и редкого позвякивания амуниции. «Уважаемые, ну и чего вы встали посреди дороги?»